Глава 42. Наследию орков меня обучил уважаемый верховный шаман Шасиир. «Слышал о нем», — кивнул преподаватель, словно удовлетворившись ответом. «Действительно, руническая магия когда-то была послушна в основном оркам. У вашего народа от природы широкие магические каналы. Были. Возьмите». И вернул мне мою заколку. «У вас есть что-то еще?» Он не спросил, Эдвард Рик утверждал. «Да, не стала отнекиваться я. Серьги и кулон, и еще кое-что по мелочи». «По мелочи, говорите?» Скептически хмыкнул он. «Да от вас, юная Элеф, так и разит разными защитными, атакующими, отражающими неактивными заклинаниями. Но стоит вам захотеть, я чую магию, заключенную в ваши артефакты». Он повел хищным, чуть загнутым к низу носом, словно принюхивался. «Покажите еще!» – требовательно заявил он. Пожав плечами, закатала рукав блузы на правой руке, демонстрируя браслеты на запястье и на предплечье. И на том решила остановиться. «Вот уж нет! Больше не покажу! Не раздеваться же теперь на потеху толпе! Перебьются! А кому нужно, тот сделает правильные выводы, что со мной лучше дружить!» «Так-то». «Хм, очень хорошо, просто отлично», пробормотал профессор Эдвард, приглядевшись к рунописи на браслетах. «Теперь давайте сюда ваши украшения». Старик протянул ко мне раскрытую ладонь, и я вложила в нее серьги и кулон. Лорер Рик осмотрел их быстро и негромко фыркнул. «Эти словно были сделаны на коленке, ничего особенного. Если сравнить со всем остальным, что на вас навешано, присаживайся, Элеф Аруна». «Итак», обернувшись к жадно прислушивающимся студиозусам, вновь громко заговорил преподаватель. «Амулеты Элеф Аруны созданы мастером-артефактором высочайшего уровня». Профессор заложил руки за спину и, позабыв о трости, стоявшей у стола, прошелся, чуть прихрамывая туда-сюда, перед передними партами. Он едва не подпрыгивал от обуревавшего его восторга. Той же рукой на них были нанесены и эти магические знаки. Имя им – руны. На ваших артефактах, Аруна, знаки изображены правильно, с соблюдением всех канонов и алгоритмов, с нажимом достаточной силы, не слишком глубоко, чтобы не деформировать каналы сейки, и не чрезмерно поверхностно, дабы даже по истечении веков они остались на месте. Лорер Рик внимательно посмотрел мне в глаза и понимающе усмехнулся. «Мастер, создавший ваши амулеты, действительно искусен, и равных ему в нашем королевстве я насчитываю всего лишь троих, и один из них я». Я молча кивнула, довольная высокой оценкой работы своего дяди. «Кто мне скажет, какими способами маг активирует заклинание?» Небрежно спросил преподаватель, сложив руки за спиной и глядя на учеников. «Давай, Элеф Грох, отвечай!» Кивнул он студенту во втором ряду. «Маг всегда проговаривает заклинание, но либо вслух, либо про себя». «Про себя называется мысли речью», уточнил преподаватель. «Продолжай». «Да, мысли речью», закивал парнишка, от волнения смяв подол рубашки широкими ладонями. «Заклинанию требуется активация. Тут машут руками или рисуют чего-то, топочут ногами». «Так», — не выдержал Лорер. «Это как бы топочут? Ага!» Совсем стушевался парень. Голос его сорвался, дав петуха. Кэролайн подняла руку, и профессор кивнул. «Элеф Кэролайн, прошу. А вы, Элеф Грох, слушайте внимательно и учитесь выражать мысли четче». «Благодарю», – спокойно кивнула преподавателю подруга, встала и заговорила. «Магия, хранящаяся в наших телах, требует выхода, и обычного проговаривания заклинания недостаточно, чтобы это произошло. Необходимо совершить действие. Оно может быть простым и сложным. Простое – это пасы руками, называемые жестовой активацией. Другой вид уже сложнее – начертание с последующей активацией нарисованного». «Неплохо», – кивнул Рик. Кэролайн довольно изогнула кончики губ. «А еще есть то самое топотание, называемое...» «Обрядовой магией», – Не растерялась Кэрри. Им чаще всего пользуются шаманы. Замечательно, юная Элиф. Очень хорошо. А теперь следующий вопрос. Почему руны не используются в современной магии? Тут же поднялся лес рук. Профессор кивнул рослому парню, сидевшему в четвертом ряду. Кажется, он представился именем Алекс Гольйорк. Первое. Долго рисовать. И нельзя совершить ошибку в начертании. Не всегда под рукой имеется необходимый материал. Ведь руны капризны, и им не все подходит. Если одаренный маг земли, тут все просто. Ведь его стихия вокруг. Бери не хочу. Так же и с воздухом. А как быть магом огня, воды? Вы спросите, а как же амулеты? Ведь можно активировать уже готовое заклинание. Ответ прост, и это второе. Магов-артефакторов, создающих артефакты с рунописью, ничтожно мало, и амулеты, вышедшие из-под их рук, стоят запредельно дорого. И третье, и, наверное, самое главное. Заклинания, построенные на рунах, слишком энергозатратные, буквально вытягивающие из мага все жизненные соки. Рунная магия не для магов среднего уровня. Такому одаренному не потянуть столь мощную ворожбу. В такт словам парня Лорер Рик кивал, явно соглашаясь со всем сказанным. «Да, Элиф Гольйорк, вы сказали все правильно. Хвалю. Суммирую. Долго, если рисовать самому. На поле брани это неприемлемо и смерти подобно. Можно купить готовый амулет, но выйдет чрезвычайно дорого. Большинству такие траты не по карману. И последнее. Руническая ворожба невероятно энергозатратна». Тут прозвучал мелодичный звонок, оповещая всех присутствующих о завершении учебного дня. «Можете быть свободны, студиоузы первой ступени. На этот раз отпускаю вас без домашнего задания». Задумчиво проговорил Лорер Рик, будто мыслями был совершенно не здесь, а где-то далеко. На радостях народ шумно ссыпался, как горох по ступеням вниз, стремясь быстрее свалить в столовую. Я тоже спешила, но строгий голос меня притормозил. «А вас, Элиф Аруна, я попрошу задержаться». «Бя!» Прижав к груди ученическую сумку, медленно развернулась и пошла против течения, ловя на себе любопытные взгляды одногруппников. «Мы будем в столовой!» шепнула вдогонку Кэролайн. Я лишь кивнула, давая понять, что она услышана. «Элиф Аруна, что вы знаете о рунах?» спросил Лорер, присаживаясь за свой преподавательский стол. «Что это магический язык ушедших древних?» Вопросом на вопрос ответила я. «Руны – это мощнейший пласт магической науки, оставшийся неудел», покачал головой старый профессор. «Ведь для активации хотя бы одного символа из рунного алфавита требуется очень много маны. В нашем мире...» Без всякого перехода профессор вдруг сменил тему. «Магия разлита в пространстве щедрой рукой богов. И с годами ее не стало меньше. Но...» Старик горестно усмехнулся. «Она стала капризнее и плотнее. Протолкнуть, вобрать в себя волшебную энергию теперь в разы сложнее, нежели когда я был ребенком. Сейчас рождается все меньше одаренных детей. Маги, увы, мельчают, но никто не хочет этого замечать». Кривой указательный палец ткнул вверх в потолок. «Мало кто готов придумывать что-то новое, развиваться. Ведь проще использовать то, что есть». «Так, о чем это я?» «Ах, да, о рунах. И о вас, уважаемая Элиф Аруна. Мне бы очень хотелось посмотреть, как вы активируете печати на ваших амулетах». «Я не против. Могу хоть сейчас», – предложила я и замерла, ожидая, что ответит препод. «А давай», – махнул он рукой, соглашаясь. «Самую простую». Отойдя чуть дальше, потянулась к энергии в районе солнечного сплетения. Она, энергия, послушная моей воле, потекла по маг-каналам, и я, коснувшись подвески на груди, активировала нанесенный на нее символ, самую мою первую руну, подсмотренную на донышке обережной чаши, усиливающая магию земли. Именно с ней я смогла противостоять Джерарду, и благодаря ее силе не позволила нечисти слопать наш женский отряд в глухом ночном лесу. «Какая невообразимая красота!» Старый учитель подошел к мерцающему, приглушенно-голубым сиянием символу и, не касаясь, повторил каждый изгиб, ни разу не запнувшись и не сбившись. «Я уж думал, что больше никогда не увижу ничего подобного. Я ведь последние 10 лет не создаю артефакты с рунами. Нет интересных заказов». «Ох, вы только поглядите, как ваш урус пылает, какой у него размер, почти 3 фута в высоту и около 2 в ширину, и вибрирует от полноты закачанной в него энергии». Ларера Рига явно прорвала на поговорить. Неужели все действительно так плохо с талантливыми магами в общем и с рунами в частности? «Не знаю, но есть о чем подумать». «Я очень жду вас на дополнительных занятиях по артефакторике, Элия Фаруна. Непременно жду». Озадачил он меня, взмахом руки, легко рассеивая руну урус. Интерлюдия. «И как?» Ректор герцерк Хуго Вален сидел в своем удобном широком кресле и внимательно смотрел на человека, устроившегося напротив. Госпожа, заведующая учебной частью Академии профессор Элен Кат, сложив ладони домиком, глубоко вздохнула, после чего все же ответила. «Элия Фаруна Салвейк оказалась действительно умна, чрезвычайно начитана, сведуща в философии счета и обладает прекрасным абстрактным мышлением, использует сложные понятия, соединяя их в логически верные цепочки, умеет делать выводы и быстро реагирует на изменения. А еще, что самое удивительное, глаза Элен заинтригованно блеснули. Профессор Рик в полном восторге от ее амулетов и способностей в рунной магии. Он даже прочитал мини-лекцию первокурсникам на тему руноведения, чего никогда раньше не делал на этом этапе и вне факультатива». «Понятно», – кивнул Хуго. «Продолжайте наблюдать. Если вдруг будут дуэли, не чинить препятствий, но и не допускайте смертей. Пусть девушка покажет все, на что способна». «И выходит, что артефакты из Сейки, созданные ее отцом, действительно стоящие внимания и пристального изучения, поскольку профессор Рик не стал бы столь распаляться, будь оно иначе».